последнее время научные сотрудники Института аграрной нанотехнологии при сельскохозяйственном научно-исследовательском институте КНДР разработали новые нанопродукты и широко внедряют их в практику. Наностимулятор развития культуры с помощью солнечных лучей излучает электромагнитные волны особой частоты, изменяющие свойства воды. Он способен значительно повысить урожайность риса заливного поля. Кремнистое наноудобрение повышает сопротивляемость вредным насекомым и способность сражения солнечных лучей за счет меньшего употребления, чем прежнего кремнистого удобрения. Оно также предотвращает чрезмерное всасывание солености у рисовой культуры на саранчаке и поддерживает влажность, что позволяет экономить количество воды. Наностимулятор сражения солнечных лучей усиливает способность сражения лучей в сельских культурах и поднимает активность азота, благодаря чему растет урожайность риса заливного поля.